Глава 66. Теряя разум окончательно. Аарон. Чай. Какой к чертям чай? Да, я хотел, но не его. Далеко не его. В моих руках находилась та, что стала для меня дороже жизни. Такого я так сильно желала, изнемогая от страсти. Та, по кому безумно скучал, совершая каждый вдох с мыслями о ней. Драккайн. До сих пор не верится. Лёля Драккайн. Я стану её верным стражем. Стану тем, кто без раздумий рискнёт собой ради неё. Тем, кому она всегда сможет безоговорочно довериться и на кого положиться. Мысли, не дающие покоя, что Лёля откажется от меня и выберет другого, навязчиво маячили на горизонте. Я их прогоняла, они возвращались вновь, принося с собой негативные эмоции. Ничего не собирался требовать от Лёли. И уж тем более заставлять её. Да, я заступался за эту девушку. Готов пойти ради неё против всего мира. Но никогда не стану давить и указывать ей на благородные поступки, которые были совершены ранее. В моём понимании это низко. В лепёшку расшибусь, но стану для тебя лучшим и единственным. Другого не дано. Секунды бежали, а мы так и продолжали смотреть друг на друга. Я задыхался от чувств, затопивших своим количеством всё вокруг. А Лёля не торопилась слезать с моих рук. Своей близостью волную кровь до безумия. «Знала бы ты, как я волновался за тебя все эти дни». Мой шёпот нарушил повисшую тишину. Но сейчас волнение сменилось счастьем. Ведь ты жива, здорова и... Голос дрогнул. «Теперь я такая же, как и ты». Ласковая улыбка тронула девичьи уста, при взгляде на которой дыхание сбилось. Как же она обезоруживающе красива. Вопросов было много, и я обязательно их задам, но не сейчас. Не хотелось разрушать очарование момента, который навсегда отложится в моей памяти. Только небесам известно, насколько сильно хотелось коснуться пухлых, слегка приоткрытых губ. Они так и манили. Но позволит ли Лёля? Не разозлится ли эти сомнения? Ранее они были мне неведомы, но с появлением иномерянки я познакомился с ними. Любовь к этой девушке делает меня уязвимым. Я стал слабее. Но, несмотря на это, не возникло ни капли сожаления. Наоборот, я был благодарен ей, что она появилась в моей жизни и смогла показать, что такое настоящие чувства, а не иллюзорная дымка, в которой находился чуть больше 10 лет рядом с Вивьен. Этот момент всё никак не давал покоя, но интуиция подсказывала, что мне удастся выяснить причину моего любовного заблуждения к чёрной Драккайне. Тепло обнажённого тела Лёли, которая была укутана в накидку Реймона, приятно впитывалось в меня. Если честно, ни мне, ни Арагону не нравилось, что наша любимая укутана в одежду другого мужчины, пусть он и мой двоюродный брат. Но и сорвать с неё ткань я не осмеливался. Ведь в глазах девушки буду выглядеть не пойми кем. И всё же это не давало покоя. «Тебе нужно переодеться». Я нехотя помог иномерянке встать ногами на ковёр. Начал отстраняться, но тут... «Не уходи». Всего 2 слова. 2 коротких слова. Но сколько силы они имели надо мной. Высвободив руки, отчего девичья грудь оказалась открыта моему взору, любимая придвинулась ближе, сжимая в пальцах ворот моего камзола. «Не смотри, кретин!» — ругал себя. «Я так по тебе скучала». Под грохот своего колотящегося сердца я пытался контролировать дыхание, чувствуя, что ещё немного и не смогу оставаться сдержанным. Моё джентльменство полетит к чертям. Я скучал сильнее. Понимала ли она, что делала? Догадывалась ли, в каком состоянии я пребывал? Скорее всего, нет. Иначе шагу бы не сделала в моём направлении. Мне не хотелось что-то говорить. Я желал другого. Склониться и поймать пухлые губы, упиваясь поцелуем. Знал, одного его мне будет мало. Я захочу большего. Например, сдёрнуть чёртову накидку Реймона со стройного обнажённого тела и притянуть Лёлю к себе. подхватывая ее под подтянутые ягодицы. Она обняла бы мои бедра своими ногами, а затем я зашагал бы с ней в сторону кровати, терзая девичьи губы снова и снова. Мне не терпелось узнать Лёлю во всех смыслах. Не терпелось стать с ней единым целым и ритмичными толчками делать ей приятно, выпивая ласкающие слух стоны. Боги, это просто невыносимо. Ее близость, мое состояние, оставляющее желать лучшего, губительное желание и этот сводящий с ума взгляд. Напряжение достигло своего максимума. Лёля. Не знал, что скажу, но мне и не представилось такой возможности, потому что любимая приподнялась на цыпочки и потянулась к моим губам, касаясь их. Удар сердца. Табун мурашек по телу. Я понимаю, что больше не в состоянии изображать из себя саму сдержанность. Запустил пятерню в россыпь шелковистых волос, углубляя поцелуй. Лёля вдохнула, замирая, а затем ее руки поднялись выше, оплетая мою шею. Накидка брата упала на пол, больше не скрывая манящую наготу. И я заскользил руками по ее бархатной коже спины, теряя свой разум окончательно.